Глава 46. 46. При моем образе жизни мне достаточно сложно обвалять в сухарях телячью отбивную. Иногда вместо телячьей отбивной бывает курица или рыба. Но как только я беру в руку мясо, а другая рука у меня вся испачкана взбитым яйцом, обязательно кто-то звонит, кто-то в тоске и печали. Теперь такое бывает почти каждый вечер. Сегодня звонит какая-то девица, причем, надо думать, звонит из какой-нибудь дискотеки, где вовсю громыхает музыка. Я могу разобрать только два слова. «Все кончено». Она говорит «мерзавец». Она говорит что-то похожее на «козел» или «бросил». И самое главное, я ничего не могу понять, не могу сам заполнить пробелы. И я один у себя на кухне, и мне приходится кричать, чтобы меня услышали там, где грохочет музыка. У нее молодой и усталый голос, так что я спрашиваю, доверяет она мне или нет. Ей надоело терпеть обиды. Надоело, что ей постоянно делают больно. Я говорю, если бы она знала единственный верный способ разом покончить со всей этой болью, она бы решилась пойти до конца. Моя рыбка беспокойно мечется в аквариуме на холодильнике, так что я подхожу и бросаю ей в воду таблетку валиума. Я кричу этой девушке, ей еще не надоела такая жизнь. Я кричу, я вообще-то не собираюсь стоять тут весь вечер и выслушивать ее жалобы. Стоять здесь, выслушивать ее жалобы и пытаться помочь ей устроить жизнь – бесполезная трата времени. Никто не хочет устраивать жизнь. Никто не хочет решать проблемы, их драмы, их беды. Никто не хочет ничего улаживать, убираться в своем бардаке, потому что иначе что им останется? Большая пугающая неизвестность. Большинство этих людей, которые мне звонят, они уже знают, чего хотят. Одни хотят умереть, но им для этого нужно мое разрешение. Другие хотят умереть, и им нужно только, чтобы их поддержали в этом начинании, чтобы их слегка подтолкнули. У человека, склонного к самоубийству, как правило, чувство юмора напрочь отсутствует. Одно неверное слово, и на следующей неделе в газете печатают их некролог. Большинство этих людей, которые мне звонят, я их почти не слушаю. Я решаю, кому из них жить, а кому умереть, просто по голосу и интонации. С девицей из дискотеки ничего путного явно не выйдет, так что я говорю ей «убей себя». Она говорит «что? Убей себя». Она говорит, что? Барбитураты. Запей чем-нибудь алкогольным. На голову для верности пластиковый пакет. Она говорит, что? Чтобы нормально обвалять в сухарях телячью отбивную, нужны две руки. Так что я говорю ей сейчас или никогда. Хочешь, жми на курок, хочешь, нет. Я тут с ней. Она не умрет в одиночестве, но у меня мало времени. Я не могу с ней болтать всю ночь. Она вдруг начинает рыдать, и эти рыдания как будто смикшированы с дискотечной музыкой, так что я вешаю трубку. Именно в тот момент, когда я пытаюсь обвалять в сухарях телячью отбивную, кто-нибудь обязательно позвонит, чтобы я выправил их кривые жизни. В одной руке я держу телефонную трубку, другой пытаюсь обвалять мясо. Сложнее ничего не придумаешь. Надо макнуть отбивную в сырое яйцо. Потом легонько ее потрясти, чтобы стекло все лишнее. Потом опустить в сухари. Проблема в том, что одной рукой я не могу обвалять ее так, как нужно. Молотые сухари налипают неравномерно, и кое-где остаются проплешины чистого мяса. А в других местах слой сухарей такой толстый, что вообще непонятно, что там под ним. Сперва это было забавно. Тебе звонят люди на грани самоубийства. Звонят женщины. И вот я один в своей грязной кухне с одной только рыбкой в аквариуме для компании, полуголый в одних трусах, обваливаю в сухарях свиную отбивную или телячью, или что там еще, и выслушиваю чью-то мольбу, крик о помощи, раздаю наставления и наказания. Звонит парень. Я уже сплю, третий сон вижу. Если не выключить телефон, он будет трезвонить всю ночь. Сегодня звонит очередной неудачник, уже после того, как закрылись все бары, и говорит, что сидит на полу у себя дома. Ему каждую ночь снятся кошмары, и поэтому он не может спать. Ему снится, как падают пассажирские самолеты, как гибнут люди. Так живо, как наяву. И никто ему не поможет, он не может спать. Никто не может ему помочь. Он говорит, что держит под подбородком заряженную винтовку и просит меня назвать хотя бы одну убедительную причину не нажимать на курок. Когда знаешь будущее и не можешь никого спасти, так жить невозможно. Эти жертвы, они звонят мне. Эти хронические страдальцы, они звонят. Они не дают мне скучать. Это лучше, чем телевизор. Я говорю ему: «Ну давай». Я только наполовину проснулся. Сейчас 3 часа ночи, а завтра мне на работу. Я говорю ему: «Не тяни, давай быстрее, пока я не заснул, жми на курок». Я говорю ему: «Этот мир не настолько хорош, чтобы здесь оставаться и страдать дальше. Это вообще никакой не мир, по большому-то счету. Я домработница, только мужского рода. Занимаюсь уборкой чужих домов. Скромный трудяга на полную ставку. И по совместительству бог. По опыту прошлых разов я уже знаю, что надо убрать трубку подальше от уха, когда слышишь слабый щелчок спускового крючка. Трескучий грохот, как будто помехи на линии. Где-то там трубка упала на пол. Я последний, с кем он разговаривал в жизни, и я засыпаю еще до того, как затихает звон у меня в ушах. Надо будет на следующей неделе просмотреть некрологи в газете. Колонка в 6 дюймов о вещах, которые по большому-то счету уже не имеют значения. Но некролог все равно нужен, иначе как разобраться, было это на самом деле или тебе все приснилось? Я не надеюсь, что вы поймете. Это совершенно особое развлечение. И это действительно очень приятно, когда ты распоряжаешься чьей-то жизнью. Того парня с винтовкой звали Тревор Холлис. Так было написано в некрологе. И это и вправду непередаваемое ощущение, когда ты узнаешь, что это случилось на самом деле. Может быть, это убийство, может быть, нет. Тут решать только тебе самому. Какую роль ты себе отведешь, так и будет. Тем более, что эту забаву с телефоном доверия придумал не я. Все дело в том, что это и вправду кошмарный мир, и я лишь прекратил страдания того парня. Все получилось случайно, когда в какой-то газете напечатали объявление об открытии настоящей службы психологической помощи в кризисных ситуациях. И там по ошибке был мой телефон. Это была опечатка. Никто не обратил внимания на поправку, которую дали на следующий день. И люди начали мне звонить со своими проблемами днем и ночью. Только не думайте, что я спасал чьи-то жизни. Быть или не быть, я не мучился никакими решениями. И с женщинами я тоже не церемонился. С ранимыми женщинами, эмоциональными калеками. Однажды я чуть было не устроился на работу в Макдоналдс, и я пошел туда только за тем, чтобы знакомиться с девушками. Совсем молоденькими девчонками. Черными, белыми, латиносками, китаянками. В объявлении о приеме на работу было специально подчеркнуто, что в Макдоналдсе работают представители разных рас и этнических групп. То есть девушки, девушки, девушки, сплошные девушки с буфетной стойкой. Еще в объявлении было сказано, что тебя не возьмут на работу, если у тебя будут выявлены следующие заболевания. Гепатит А, сальмонеллез, шигеллиоз, бактериальная дизентерия. Стафилококковая инфекция, лямблиоз, камбилобацилярный энтерит. А если знакомишься с девушками на улице, то что-то из этого списка тебе обеспечено. Как ни осторожничай, обязательно что-то подцепишь. А в Макдональдсе девушки чистые. Понравится тебе девушка, ты хоть знаешь, что у нее справка есть. Плюс к тому есть хорошие шансы, что она будет молоденькой. Совсем еще юной, смешливой и глупой. Такой же глупый, как я. 18-19-20-летние девушки. Мне от них ничего не нужно, только поговорить. Студентки колледжей, старшеклассницы, эмансипированные малолетки. То же самое и с этими девочками, что звонят мне на грани самоубийства. В большинстве своем очень молоденькие. Они звонят из автоматов и плачут в трубку, и их волосы мокрые от дождя. Они звонят, чтобы я им помог. Лежа в постели, свернувшись калачиком, они звонят мне, своему мессии. Они звонят мне, своему спасителю. Они шмыгают носом и давятся слезами и рассказывают мне обо всем, о чем я прошу рассказать до мельчайших подробностей. Иногда это так здорово слушать их в темноте. Девушка мне доверяет. Держа телефонную трубку в одной руке, я представляю, что другая моя рука — это она. Я совсем не хочу жениться. Я восхищаюсь смелостью тех парней, которые делают татуировку. Когда в объявлении в газете исправили номер, звонки стали реже. А те, кто звонил мне раньше, они либо мертвы, либо я их так довел, что они больше в жизни мне не позвонят. А новые люди уже не звонят. В Макдоналдс меня все равно бы не взяли, так что я изготовил целую пачку объявлений. Объявления должны быть броскими и хорошо читаться. Они должны выделяться, чтобы их было легко прочесть ночью, или сквозь слезы, или в пьяном, или уторченном состоянии. Я взял обычные белые наклейки и написал крупными черными буквами: «Дай себе, своей жизни, еще один шанс. Нужна помощь? Звони». И мой номер. Был еще такой вариант: «Ты молодая и сексуально распущенная? У тебя склонность к алкоголизму? Тебе нужна помощь? Звони, мы поможем». И мой телефон. Но поверьте мне на слово, никогда не пишите таких объявлений, как во втором варианте, иначе вами заинтересуются в полиции и заявятся к вам домой. Они узнают ваш адрес и имя по телефонному номеру, у них есть базы данных, и вы окажетесь в списке неблагонадежных лиц, как потенциальный преступник. Вам подключат подслушивающее устройство, и потом каждый раз, когда вы будете разговаривать по домашнему телефону, в трубке будет тихонечко щелкать «тык-тык-тык». Поверьте мне на слово. Если же вы напишете объявление, как в первом варианте, люди станут звонить вам и каяться во всех смертных грехах, жаловаться на жизнь, просить совета и искать одобрения. Девушки, с которыми ты знакомишься, живут такой жизнью, которая больше похожа на никудышный сценарий. Целый гарем женщин на грани срыва. Они все хватаются за телефонные трубки и просят: «Перезвони мне, пожалуйста. Перезвони, пожалуйста». Называйте меня сексуальным хищником, но при слове «хищник» мне представляются львы и тигры, большие кошки, акулы. Это совсем не похоже на отношение хищника и его жертвы. Совсем не похоже на отношение стервятника, грифа или гиены с куском падали. На отношение хозяина и паразита. Нам все равно плохо всем вместе. Это прямая противоположность преступлению без установленного потерпевшего. Самое главное – это расклеить свои объявления в телефонах-автоматах, в грязных телефонных будках возле мостов над глубокими водами, рядом с барами, где неприкаянные одинокие люди, люди, которым некуда пойти, сидят до самого закрытия, пока их не вышвырнут. И дня не пройдет, как начнутся звонки. Надо только обзавестись телефоном с громкой связью, из тех, которые создают у собеседника впечатление, что ты говоришь откуда-то издалека. Люди будут звонить тебе со своими проблемами. Они позвонят и услышат, как ты спускаешь воду в унитазе. Они услышат рев миксера и поймут, что тебе на них наплевать. Я быстро понял, что без гарнитуры тут не обойтись. Беспроводной головной телефон. Плеер страданий и горести человеческих. Жить или умереть. Секс или смерть. Теперь, когда люди звонят тебе, чтобы признаться в своем самом чудовищном преступлении, ты решаешь, кому из них жить, а кому умереть, и при этом руки остаются свободны. Ты определяешь меру наказания, выносишь свой приговор, даешь отчаявшимся парням телефоны таких же отчаявшихся девчонок. Как и в молитвах, здесь тоже сплошные жалобы и просьбы. Даже не просьбы, а требования. Помоги мне, услышь меня, наставь меня на путь истины, прости меня. Вот, пожалуйста, снова звонит телефон. Я уже отчаялся обвалять отбивную в сухарях, как должно, а в трубке рыдает очередная девица. Я говорю ей: «Ты мне доверяешь?» Я говорю: «Ты расскажешь мне все как есть? Я тут один со своей рыбкой. Мы оба плаваем в одном пространстве». Отбивная у меня в руке смотрится так, как будто ее извлекли из кошачьего туалета. Чтобы успокоить рыдающую девицу, чтобы заставить ее меня выслушать, я ей рассказываю про свою рыбку. Это золотая рыбка, и она у меня не первая, она 641-я. Они очень недолго живут, золотые рыбки. Первую рыбку мне купили родители, чтобы я научился любить и заботиться о живых тварях Божьих. И вот все, что я знаю 640 рыбок спустя. Все, что ты любишь, умрет. И когда ты встречаешь кого-то особенного, можешь не сомневаться, однажды его не станет. Он умрет и обратится в прах.